Глава 48. От такого заявления у Тиля отвисла челюсть. На большее он просто был не способен. Но если только жалобно застонать. «Жив?» – мысленно переспросил Берков, не поверив своим ушам. Такое слово давно не входило в его лексикон. Во всяком случае, по отношению к сыну. Или относительно себя самого. Все его существо противилось этому, пытаясь не дать проникнуть отравленной стреле в глубины сознания. Но ее зазубрины уже сделали свое дело. Он лжет. Пронеслось в голове у Тиля. Конечно, лжет. Он просто хочет меня помучить. Скорее отвечая подобным мыслям, чем желая прояснить ситуацию, он спросил. Как такое может быть? Макс уже год. Как пропал? Эй, я же сказал, что вероятность того, что он жив, крайне мала. Ведь меня уже давно держат заперти. Поэтому ручаться ни за что не могу. Тем не менее, микроскопический шанс того, что он еще дышит, сохраняется. С этими словами Трамниц подошел к окну и, глядя с высоты этого последнего этажа на мир, раскинувшийся по ту сторону стен клиники, снова спросил. «Итак, как далеко ты готов зайти, чтобы узнать, говорю ли я правду?» Однако прежде чем что-то сказать, Тиль Берков, он же отец Макса, хорошенько подумай. «Да, и советую не лгать мне». Затем Трамниц обернулся и в упор посмотрел на Тиля. При этом с его симпатичного лица исчез любой намек на дружелюбное выражение. «Стоит мне только заметить, что ты снова меня обманываешь, а я, поверь на слово, хорошо умею читать по лицам людей, когда они говорят неправду. Можешь забыть про этот разговор. Более того, я подниму тревогу и заявлю врачам, что ты без всякой на то причины разбил мне лицо и срезал ноготь с моего пальца». Услышав такое, Тиль с трудом проглотил подступивший к горлу комок. Нетрудно представить, что произойдет дальше. Развивал свою мысль Трамниц. «Они нас разлучат», — подумал Тиль. «В результате все шансы, что ты когда-нибудь снова окажешься рядом со мной, исчезнут». Причем навсегда. Мысленно согласился с ним Берков. Одновременно он никак не мог решить, что в результате произойдет. Будет ли это означать избавление от мук или окончательный конец всем надеждам? Был ли вообще смысл в том, чтобы продолжать столь странный разговор? Может быть, Сканья был прав, утверждая, что его совсем непродуманный план с самого начала означал дорогу в никуда. Итак, я задаю вопрос. На какой поступок ты готов решиться, чтобы узнать, что на самом деле произошло с твоим сыном? Спросил Трамниц. Насколько далеко я готов зайти? Мысленно перефразировал его вопрос Берков и, не задумываясь, ответил. Я бы отдал за это свою жизнь. О, в этом нет необходимости. Существует гораздо более простой способ добраться до истины. А кто даст гарантию в том, что ты мне не наврешь? Никто. Я ведь тоже не знаю, говоришь ли ты правду, Тиль Берков, отец Макса. Хорошо, договорились. Итак, что мне надо сделать, чтобы ты рассказал мне о том, что случилось с моим сыном? Я не стану ничего тебе рассказывать, а просто покажу. Как это понимать? Я отвезу тебя прямо к твоему сыну или к тому, что от него еще осталось. От этих слов сердце у Тиля бешено забилось, и он спросил, что я должен сделать для этого? Все очень просто, с дьявольской ухмылкой ответил Трамниц. Вытащи меня отсюда.